Лидеры триумвирата неуязвимы, но самое главное достижение такой системы – их можно было заменить в любой момент, без малейшего шума. В Москву уходили слухи, что политиков привидений бесцеремонно тасуют, как колоду. Кто-то держался в руководстве Рейха месяц, кто-то год – это не имело значения. Империей управляли мертвый фюрер и призраки, чьи силуэты расплывались в тумане. Зато никто из них не беспокоился за свою жизнь. Но неужели я позволю ей праздновать победу в споре? О, да ничего подобного. Простите, я не настроен на умную политическую беседу, сообщаю с ядовитой вежливостью. Тем паче, фройлен, вы так и не ответили на главный мой вопрос. Она вздыхает, наклоняется, ставит на пол чашечку. Я вижу ее грудь. Под кимоно ничего нет. Спать обязательно ляжет голая. Жаль, вместе с Бухом я заодно не взял в аренду наручники. Вы мне не верите? Я клянусь, вы потеряли сознание, отключились на секунду. Не сомневаюсь, что вы видели в этот момент Урадзио Сутоку, проваливающийся под землю, и меня в образе зомби. Галлюцинации при перемещениях – это обычное явление. Ого! Я заставил ее оправдываться. Боги гордились бы мной. Но надо ковать железо, пока горячо. Голова страшно болит. Я могу утратить контроль над ситуацией. То есть, по-вашему, я должен с редким спокойствием отнестись к факту, стоило мне найти вас в луже крови на полу храма, как моя жизнь круто переменилась? Ну да, что тут странного? Ерунда. Вы живете у меня дома, и каждую ночь мне грезится картина Рагнарёка. Обуглоданные трупы лошадей, погибающие люди, замерзшие города, состоящие из руин. Разве может удивить, что вокруг меня вдруг стали исчезать предметы, а каменные стены обратились в песочные холмы? Вполне привычное дело. За пару мгновений мы переносимся на 10 000 километров от моей квартиры. Потом я сижу в кафе и вижу, как разверзается земля, поглощая Урадзио Сутоку. Я не то чтобы против, но мне простите в диковинку. Однако я сейчас мило болтаю, не пытаясь задушить вас голыми руками, ибо отдаю отчет. Такое бывает. Я в одночасье сошел с ума. Она склоняется ко мне. От губ неромантично пахнет рисом. Или это я такой циник? Обещаю, я расскажу вам все-все про себя. Едва мы окажемся в безопасном месте. Но я и сама толком не знаю, почему со мной происходят определенные вещи. Могу только догадываться. Я постараюсь объяснить и покажу, почему так. Но не здесь. А где? Задаю я резонный вопрос и прикусываю язык. Ответ в рифму услышать неохота, ведь шварцкопфы матерятся, как сапожники. Впрочем, мой интеллектуальный стиль изредка сдерживает ее первобытные замашки. Есть одно место, к северу от Москвы. Я приведу вас туда. Скоро, обещаю. Надо же, как изменилась обстановка, правда? Еще сутки назад я была вашей пленницей, а теперь свободна, но сама не хочу уходить. И уже непонятно, кто из нас у кого в плену. Так, мне пора снова перехватывать инициативу, иначе опоздаю.